Глава 11. Необходимые условия для работы с психосоматикой. Дорогой мой слушатель, после прослушивания предыдущей главы у вас могут возникнуть резонные вопросы, и я вас прекрасно понимаю. Вроде бы все я вам уже разложил по полочкам. Не реагировать, вспомнить, прожить, отпустить. Звучит красиво, почти как рецепт пирога. Вот тебе ингредиенты, смешал, испек и готово. Но в жизни все не так просто. Как это сделать, если ты даже не помнишь, что было у тебя в детстве? Или не можешь вспомнить, что чувствовал в той ссоре год назад? Как вообще научиться чувствовать эмоции в теле, если для тебя эта фраза звучит как «поймай радугу руками»? Для многих людей это действительно загадка. Есть и другая категория, те, кто уверенно заявляют: «да не надо в прошлое лезть, живи здесь и сейчас». Все надо отрезать, забыть, идти вперед. Прекрасная философия, если бы она работала. Но теперь вы понимаете, почему иногда нужно все же оглянуться назад. Не для того, чтобы застрять в прошлом, а чтобы понять, почему вы сегодня реагируете именно так. Я помню, когда я только начал изучать психосоматику и ездить по разным обучающим программам, у меня самого были большие проблемы с чувствительностью. Абсолютно честно, я не всегда понимал, что со мной происходит, где в теле отзывается эмоция, куда мне ее вести, что с ней делать. И я тоже не умел по щелчку работать со своими чувствами. Но, погружаясь глубже, работая дальше, я заметил одну вещь. С каждым разом получается лучше. Это как тренировка мышц. Ты не можешь стать мастером с первого раза, но ты можешь постепенно развить навык. Первое, что здесь важно, практика. Второе – умение находить контакт со своим телом и подключаться к своему бессознательному. И вот здесь на помощь приходит гипнотерапия. Не спешите пугаться слова «гипноз». Я знаю, что у многих сразу возникают картинки: цыганка на вокзале, которая гипнотизирует взглядом и уходит в закат с вашим кошельком, или мужчина с часами, который машет перед глазами, чтобы вы потеряли контроль, забыли все на свете и переписали квартиру на его имя. Все это мифы, не имеющие отношения к терапевтическому гипнозу. Я говорю о мягком, экологичном, поверхностном состоянии, легком трансе. Мне очень близки подходы эриксоновского гипноза, гуманистического гипноза, школы активации сознания. Это состояние, в которое каждый человек способен войти сам. Не для потери контроля, а наоборот, для возвращения его себе. Чтобы находить контакт с собой, путешествовать в своих воспоминаниях, переписывать внутренние истории и проживать то, что когда-то осталось застрявшим. Это невозможно объяснить, но это можно прочувствовать, это можно прожить. Наша психика, наша нервная система обучаемы. Если ты что-то никогда раньше не делал, то с первого раза у тебя это, скорее всего, не получится. Но чем чаще ты это делаешь, тем легче и естественнее это становится. Я помню, как раньше мог расслабиться только под голос своего учителя. Он говорил: «представь, что ты стоишь босиком на теплом песке», и я погружался в образ. Самостоятельно ничего не выходило. А сейчас мне достаточно нескольких глубоких вдохов, чтобы войти в ресурсное состояние. Почему? Потому что навык натренирован. То же самое я вижу у своих студентов. Сначала они нуждаются в моем голосе, в моих инструкциях, а потом вдруг начинают рассказывать, что смогли уйти в транс сами, даже в метро или в перерыве между встречами. Это и есть цель, чтобы у вас был доступ к себе в любой момент, чтобы вы могли открыть ту самую внутреннюю дверь и навести порядок внутри, и этому можно научиться. Что такое транс с научной точки зрения? Когда мы говорим «транс», на самом деле мы имеем в виду особое состояние нервной системы, при котором мозг переключается с режима активного анализа, симпатическая доминанта, в режим мягкой регуляции и переработки информации, парасимпатическая доминанта. Если говорить языком физиологии, в трансе происходит несколько процессов одновременно. Первый – снижается активность лобных долей, которые отвечают за контроль, планирование и критику. Внутренний цензор становится тише. Это как приглушить строгого учителя, который все время говорит: «нет, это неправильно», и дать возможность другим ученикам в голове свободно высказываться. Второй – меняется ритм работы мозга, с быстрых бета-волн, характерных для активного мышления и стресса, мы постепенно переходим в альфа-ритм и даже в тета-ритм. Альфа-ритм – это легкая расслабленность, как когда вы смотрите в окно в автобусе или лежите в ванне. Тета-ритм – это граница между бодрствованием и сном, когда начинают всплывать воспоминания, образы, неожиданные инсайты. Третий – активируется парасимпатическая нервная система. Это режим восстановления организма. Замедляется сердцебиение, снижается давление, расслабляются мышцы, улучшается пищеварение, стабилизируется дыхание. Четвертый. Гиппокамп и лимбическая система начинают работать активнее. Гиппокамп отвечает за хранение и извлечение воспоминаний, а лимбическая система за эмоции. Именно поэтому в трансе так легко вспоминаются события детства, запахи, образы, то, что в обычном состоянии мы не можем достать из памяти. Пятый. Усиливается нейропластичность. В состоянии транса мозг легче создает новые связи между нейронами. Это и есть та дверь, через которую можно переписать старую реакцию на новую, заменить страх на спокойствие, вину на принятие. Почему это полезно для психики? В обычной жизни мы находимся в режиме «бей или беги» гораздо чаще, чем нужно. Мозг все время сканирует опасности, держит тело в тонусе. В этом состоянии доступ к глубоким воспоминаниям и чувствам закрыт, вы заняты выживанием. Транс же делает обратное, он успокаивает охранника у дверей бессознательного. Вы не теряете контроль, но получаете возможность заглянуть в те комнаты, которые в обычном состоянии заперты. Там лежат старые эмоции, незавершенные переживания, забытые воспоминания, которые по-тихому влияют на вашу жизнь. Во время транса психика перестает тратить энергию на сопротивление. Эмоции проживаются мягче, без паники и сопротивления. Мозг связывает события и чувства в единое целое, давая эффект инсайта. Организм запускает процессы восстановления как во сне, но с сохранением осознанности. Почему во время транса открывается окно для воспоминаний? Представьте, что ваша память – это огромная библиотека. В обычной жизни вы сидите в приемной, а двери в архив заперты. В трансе же приходит библиотекарь и говорит: «Давайте я вас проведу в хранилище». И вы попадаете в зал, где лежат папки с записями событий вашей жизни. Это происходит потому, что лобные доли, которые в норме фильтруют и блокируют ненужное, временно снимают охрану. Гиппокамп получает больше ресурсов от мозга и начинает доставать файлы из долговременной памяти. Эмоциональная окраска воспоминаний усиливается, потому что активируется миндалевидное тело, оно отвечает за эмоциональную память. Именно поэтому, когда человек пытается из уровня логики что-то вспомнить, что-то понять, что-то допрожить, у него ничего не получается. Потому что, как вы понимаете, библиотекарь закрыт, тело закрыто, нервная система закрыта. Для того, чтобы что-то изменить в себе, нужно особое состояние в первую очередь.